Глава 47. В эти дни Фройнштаг уже не решалась оставаться в отеле «Берлин», где ее слишком многие знали, и предпочла переехать в заезжий двор гестапо, как называли небольшое крыло в резиденции гестапо ИСД, в котором обычно останавливались все сотрудники этих организаций, прибывшие из Рейха. Здесь она, конечно, чувствовала себя в большей безопасности, но безопасность ее была сродни той, что гарантирована арестанту, заключенному в крепость. Поэтому у Фройнштаг не было никаких оснований радоваться ей. Единственное, что утешало, будапештская «Одиссея» с Корцани вот-вот должна завершиться, и вскоре им предстоит возвратиться в Берлин. Как всегда в таких случаях, время тянулось до тошноты медленно, лица снующих по коридору сотрудников гестапо давно осточертели, а Будапешт с его бесконечными дождями и туманами казался самым холодным, промозглым городом мира. Вот уже второй час Фройнштаг лежала на диване, в мундире, в сапогах, положив ноги на истертые, замызганные перила, свидетельствовавшие о том, что все, кто останавливался в этом номере до нее, коротали свое свободное время точно таким же образом. Дополняли эту сцену тоскливого безделья дымящиеся сигареты и полупустая бутылка вина, стоявшая прямо на полу, чтобы всегда под рукой. До двух телефонных аппаратов, черневших на небольшом столике, Лилия тоже могла дотянуться, даже не приподнимаясь. Однако, услышав звонок, по привычке вскочила и сняла трубку, но городской связи. Хотя, к ее удивлению, на сей раз до нее пробивались по внутреннему телефону, который на ее памяти вообще оживал впервые. «Говорит старший поста унтер-офицер Кронзер», услышала по-мальчишески тонкий писклявый голос. Фройнштаг не присвоила бы этому парню унтер-офицерский чин уже хотя бы из-за этого откровенно неподобающего голоска. «Вас желает навестить баронесса фон Шемберг, но у меня нет оснований для того, чтобы пропустить ее». «Вот это новость!» Вмиг забыла Лилия об унтер-офицерских недостоинствах Кронзера. «Мое распоряжение может служить достаточным основанием?» «Никак нет, госпожа, господин унтерштурмфюрер!» Запутался охранник в родах обращения. «Понадобится распоряжение одного из прямых начальников. В данном случае это...» «Подите вы к черту, унтер-офицер!» Прервала его администраторские стенания Фройнштаг. «Передайте баронессе, что через 2 минуты я сама выйду к ней. Спросите, она с машиной?» Кронзер передал ее вопрос Юлише и тотчас же подтвердил. «С машиной!» «Чудесно! Есть прекрасная возможность вырваться, наконец, из этой туманной бастилии!» — проворчала Фройнштаг, бросая трубку. За рулем сидел черноволосый смуглолицый парень в надвинутой на глаза кепочке. На Фройнштаг он даже не взглянул, словно опасался открывать свое лицо. Зато баронесса встретила ее ошеломляющей улыбкой, широким жестом предлагая место рядом с собой на заднем сидении. «Это все же произошло!» — возбужденно проговорила она, страстно сжимая руку Лилии, как только та закрыла за собой дверцу. «Если честно, мне не верилось, что это возможно. Такая охрана, такие меры предосторожности! Просто таки невероятно!» В счастливый исход операции по освобождению Муссолини тоже многим не верилось. Некоторым до сих пор. «Это Скорцени, баронесса». «Да, фрау Вольф, это Скорцени. Тут уж ничего не скажешь. Кстати, вы могли бы познакомить нас?» «Зачем?» — вырвалось у Фройнштаг. «Ну, видите ли...» «Это невозможно», — отрубила унтерштурмфюрер. «Совершенно невозможно», — добавила еще категоричней. Баронесса удивленно взглянула на нее и благоразумно решила, что дальше настаивать на знакомстве попросту опасно. Женское чутье подсказывало, что таким образом она не только испортит встречу с эсэсовкой, но и наживет в ней врага. «Так что же заставило вас примчаться ко мне, баронесса?» «Извините, что примчалась именно к вам. Но поскольку мы с вами уже знакомы, не знаю, насколько корректным покажется мой вопрос». «К делу, Юлиша, к делу!» Услышав это фамильярное кроватно-уличное «Юлиша», пущенное когда-то в оборот самим Ференцем Салаши, баронесса недовольно передернула плечами. Теперь, когда судьба регента Хорти решена, хотелось бы знать, насколько серьезно господин Салаши может рассчитывать на пост главы государства. «Требуете, чтобы эти гарантии дала я?» «Вам это вряд ли удастся, но с Корцани многое зависит сейчас от первого диверсанта Рейха. В Берлине понимают, что у них нет времени на то, чтобы устраивать президентские выборы, проводить длительные политические консультации. Страна воюет, следовательно, решение должно быть принято немедленно». Прежде чем ответить, Фройнштаг метнула предостерегающий взгляд на водителя. «Кароль», — положила ему руку на плечо баронесса, — «привык слышать только то, что касается лично его, но следует заметить, что он уже давно принадлежит к тем людям, которых вообще мало что в этом мире волнует и касается». «Счастливый же он человек!» «Он о себе такого же мнения!» Сам Кароль в это время молча смотрел на дорогу впереди себя и воспринимал их разговор настолько отстраненно, что Фройнштаг ни на минуту не усомнилась. Он действительно ничего не слышит, ничего не воспринимает. Однако вернемся к Салаши. «Вы и в самом деле уполномочены говорить от его имени?» «От имени Салаши?» — почему-то переспросила баронесса. И тут водитель чуть повернул лицо ровно настолько, чтобы Фройнштаг могла видеть его ироничную ухмылку. «Видите ли, фрау Вольф, я только тем и занимаюсь, что говорю от его имени, даже когда, казалось бы, говорить должен только он. Впрочем, иногда ему все же приходится вещать от самого себя, но из этого не следует, что и говорит он своими словами». «Очень влиятельного фюрера получит Венгрия, едва избавившись от Хорти», — подумала Фройнштаг. «Так может взять и поставить во главе этой несчастной страны баронессу фон Шемберг, предварительно выбив из головы всю ее проавстрийскую дурь. Во всяком случае, тогда венгры хотя бы будут знать, кто именно ими правит». «В таком случае предупредите будущего вождя Венгрии, что официально с ним еще поговорят, но при одном условии, задолго до этой беседы он должен четко усвоить ошибки свергнутого контр-адмирала Хорти». «Он их уже усвоил», — поспешила заверить Фройнштаг баронесса. «Почему вы так убеждены в этом?» «Уже хотя бы потому, что многие из этих ошибок Салаши и его люди сами помогали Хорти совершать». «Убедительно», — признала Фройнштаг. «Однако дело не в каких-то там просчетах Хорти, а в принципиальной позиции. Всем нам нужна сражающаяся Венгрия, а не жалкий номинальный союзник, скулящий у ног Германии, как дворняжка под брюхом у немецкой овчарки». «Образно сказано, нам действительно нужна сражающаяся Венгрия со сражающимся фюрером Салаши во главе, иначе мы его попросту не потерпим, и можете считать, что говорю я это от своего имени, своими собственными словами». Фройнштаг казалось, что смысл сказанного и довольно резкий тон должны задеть самолюбие баронессы, подкрепленное к тому же амбициями Салаши. Но вместо этого фон Шемберг откинулась на спинку сиденья и, облегченно вздохнув, победно улыбнулась. «Значит, вопрос о его восхождении решен», — проговорила она, уже не обращаясь к унтерштурмфюреру, а просто так, размышляя вслух. «Наконец-то! Не знаю, какую роль в этом сыграли лично вы, но в любом случае признательна. Больше всего меня ценят не тогда, когда я чем-либо помогаю, а когда не становлюсь на пути». «Не становитесь, ради бога, фрау Вольф!» Вновь благодарственно ухватила ее за руку баронесса. «Никогда не становитесь! Когда на пути возникает облеченная влиянием женщина, это по-настоящему страшно». «Теперь уже с какой стати? Всякий Наполеон», — едва сдерживалась Фройнштаг, чтобы не сказать «Наполеончик», — «имеет право на свои 100 дней, если только забыть, что к своим 100 дням Бонапарт шел через полководческий гений, императорский жезл и мужественное, достойное великомученика отречение. «Если только забыть об этом», — признала баронесса и тронула водителя за плечо. «Здесь небольшой ресторанчик», — указала рукой в сторону двухэтажного особняка с украшенным лепниной посадом, возле которого они остановились. «Нас уже ждут, нужно побеседовать». «Увы, у меня слишком мало времени». «А если это ненадолго, но очень важно?» «Не думаю, что настолько». «Не заставляйте похищать вас, как вы похитили бедного Николауса Хорти, кстати, известного в нашем девичьем кругу, как Николя де Хорти», произнесла она имя сына регента на французский манер. «Мне-то казалось, что наша с вами, Юлиша, тема давно исчерпана». «Что вы, фрау Вольф, то, о чем мы говорили до сих пор, это так, попутно, к нашей теме мы еще, собственно, не подступались».